Глава третья. У пигмеев была комната на четверых в другом конце коридора, сразу за душевыми. Выяснить это оказалось нетрудно. Из их распахнутой настежь двери по всему коридору разносился голос Тортика. Он снова рассказывал анекдоты, смешившие только его самого. И еще Фриду. Вот так и теперь. «Прекрати хихикать!» — шепнула Шпрота, когда они, крадучись, приблизились к открытой двери. «Извини!» — прошептала Фрида, но тут же опять захихикала. «Ну ладно, тогда оставайся здесь!» — пробурчала Шпрота. «Лучше вы с Трудой разузнайте, где комнаты учителей. Идем, Мелани!» Вдвоем они беззвучно прокрались дальше, пока не оказались прямо у самой двери пигмеев. «Все смотрите сюда!» — как раз в это время объявил Стив. «Я разучил новый фокус!» «Да этот ты нам уже показывал, Стиви!» — раздался голос Фреда. «Вилли, прикрой-ка дверь. Пора устроить куриное совещание». «Айн момент, шеф!» Послышались приближающиеся шаги. Мелани и Шпрота как можно плотнее прижались к стене. «Погодите!» — услышали они голос Вилли. «Здесь, кажется, пахнет!» В тот же миг он выскочил в коридор. «Привет, Мелани!» Вилли улыбался своей самой лучезарной улыбкой а-ля монстр Франкенштейна. «Так и знал, что это твои духи!» «Эй, Фред, посмотри, кто к нам пришел!» «Только не воображайте себе ничего такого!» Шпрота с невозмутимым видом смотрела мимо них в дальний конец коридора. «Мы просто шли к душевым!» «Вот как!» «Тогда вы их слегка проскочили!» — усмехнулся Фред. «Похоже, вам пора переименоваться в слепошарых кур!» Зато Вилли нахмурился. «А вам известно, как поступают со шпионами?» «Неа!» Мелани выдула из жевательной резинки пузырь, и он лопнул прямо у Вилли перед носом. «Ничего не скажешь. Смелости ей было не занимать. А ведь все знали, что чувства юмора у Вилли нет ни на грош». «Ну, знаешь, не будь ты девчонкой!» — прорычал Вилли. «Я бы...» «Эй, остынь!» Фред легонько потянул его назад. А Мелани, еще раз обворожительно улыбнувшись мальчишкам, подхватила Шпроту под руку и затащила ее в душевую. «Слушай, Мелани!» — Шпрота тут же вырвалась. «Ну неужели тебе всегда обязательно с ног до головы обливаться этими идиотскими духами? Мы же теперь не узнаем, что они затеяли!» Мелани дернула плечами и стала разглядывать себя в зеркале. «Ну и что? От этого ведь только интереснее!» Она вытащила из кармана юбки маленький гребешок и принялась, как ни в чем не бывало, расчесывать свои локоны. Шпрота просто оторопела. «Что произошло?» В душевую, задыхаясь, влетела Труда. «Мы видели, как они вас застукали!» Шпрота кивнула. «Все из-за того, что Мелани... нравится благоухать, словно она цветок на двух ножках. Единственное, что нам теперь известно, так это, где пигмеи обитают. Комнаты учителей у самой лестницы», — стала докладывать Труда, прямо в начале коридора. «Из-под двери Пыльмана уже дым пробивается, а фрау Роза повесила на ручку табличку со своим именем». Мелани закончила причесываться. «А Фрида где?» — спросила она. «Да пошла посмотреть, как устроилась Матильда. Ей было жаль, что так вышло с комнатой». «Скажите ей, чтобы принесла мне радионяню», — прошептала Шпрота. «Причем быстро». «Какую еще радионяню?» — удивилась Мелани. «Я попросила Фриду взять с собой радионяню ее младшего брата», — объяснила Шпрота. «Когда мальчишки спустятся вниз, я заскочу к ним в комнату и спрячу ее где-нибудь. Вам только надо будет позаботиться, чтобы они не вернулись наверх». «Об этом фрау Роза за нас позаботится», — заверила Труда. «А зачем нам эта радионяня?» «С ее помощью мы сможем подслушивать пигмеев. Звук не то чтобы четкий, но это все-таки лучше, чем совсем ничего. Мы с Фридой ее еще дома проверили». Мелани ухмыльнулась. «Недурно». Она взглянула на свои часики. «Нам надо быть внизу через 10 минут. Смотри, не опоздай. Ты же знаешь, Роза этого очень не любит». Шпрота кивнула. «Ясное дело. Вы мне только Фриду поскорее пришлите». Не прошло и минуты, как в коридоре послышались чьи-то торопливые шаги. Шпрота соскочила с подоконника, на котором едва успела кое-как пристроиться, и невольно застыла на месте. «Привет, Фрида!» — раздался голос Тортика. Очевидно, он стоял прямо перед дверью душевой. «Привет!» — отозвалась Фрида слегка запыхавшимся голосом. «Как, Тортик кашлянул. «Как вам ваша комната? Нравится?» Шпрота приложила ухо к двери. «Это еще что за дела?» «Хорошая», — сказала Фрида. «У нас из окна вид прямо на море». «Здорово!» Это опять был Тортик. «Из нашего окна море, к сожалению, не видно. Я люблю море. Ты тоже?» «Да, очень», — сказала Фрида. Шпрота посмотрела на часы. «Вот-вот будет 4. Долго еще эти двое там за дверью собираются переливать из пустого в порожнее». «Что это у тебя за штуковина такая странная?» «Ой-ой, это же радионяня!» Положение становилось критичным, ведь Фрида совершенно не умела врать. «Это? Ах, это!» Фрида начала запинаться. «Это зарядное устройство для моей электрической зубной щетки». «Странная штуковина», — повторил Тортик. «Ну ладно, тогда увидимся позже, да? Я тебя как-нибудь на мороженое приглашу». «Ладно», — сказала Фрида. Она, наконец, забежала в спасительную душевую, едва не ударив шпроту дверью по голове. «Эй, что это было?» — прошипела та. «Я тут чуть корни не пустила». «Держи», — Фрида положила радионяня перед нею на умывальник. «А что мне, по-твоему, было делать?» «Ха! Зарядное устройство для зубной щетки!» — шпрота хохотнула. «Неплохо придумано». «Ну все, теперь быстро спускайся вниз и скажи фрау Розе, что я еще сижу в туалете». «Ладно, до скорого», — кивнула Фрида и тут же выбежала из душевой. А шпрота стала дожидаться, когда и пигмеи наконец-то тоже спустятся вниз.